Глава 8. Время подумать. Еще два ингалятора минус. Я уже со счета сбился, сколько времени мы здесь. Усталость уже в полную силу давала о себе знать, ведь поспать удалось всего лишь раз, и назвать это полноценным отдыхом язык не поворачивается. Ну, сколько там у меня вышло? Часа полтора? Было принято решение устроить себе полноценный сон на 4 часа, а чтобы сэкономить баллончики, оно должно быть безопасным. В общем, на свой страх и риск решили спать без дежурства. За время скитаний по пыльным улицам мы смогли поднять свой уровень до 6. Причем я получил его гораздо раньше и, само собой, за счет умения. Но это нисколько не омрачало. Скорее наоборот. Бонус действительно приятный, и очков опыта у меня теперь имелось аж 11. Монстры стали чуточку жирнее, хоть и опаснее. Мелкие химеры первого уровня теперь при виде нас бросались на утек, что, в общем-то, даже радовало. Ну, а смысл с ними тягаться, если профит с них вообще никакой, даже мешочки не выпадают. Зато летающих мы наловчились бить на раз-два. Кнопка стреляла по ним сразу после завершения атаки, а я практически сразу вбивал им в головы топор. После падения они некоторое время тормозили, что и позволяло валить их без опаски. Но стоило чуть зазеваться, как твари зверели и включали свое бесноватое поведение. Такие моменты, конечно же, приходилось добивать уродцев картечью, благо патроны выпадали с хорошим постоянством. Однако и затраты шли немалые. В данный момент у кнопки в карманах находилось 9 патронов и 2 в стволах обреза, так что при всех наших затратах мы все равно оставались в плюсе. София продолжала следовать за нами безмолвной тенью. Кнопка периодически с ней о чем-то шепталась, при этом искоса поглядывала в мою сторону. Я пытался подслушать, но выхватывал лишь редкие ничего не значащие фразы. «Прикинь, точно тебе говорю, а я, значит, и все в таком духе». В конце концов, я просто забил. Видимо, девчонке просто необходима подруга, чтобы выговориться. К тому же София не спорила, не перебивала, хотя в том, что она все это выслушивала, я, конечно, сомневался. Уж очень сильно она напоминала куклу. «Вон, отличное место», – указал я на ржавую дверь, ведущую в подвал. «Но кто бы сомневался», – сморщила нос кнопка. «Ты бы еще канализационный люк предложил». «Можешь спать прямо на дороге», – пожал я плечами. «Только потом не прибегай жаловаться, когда тебя изнасилуют, а после убьют». «Такое скорее от тебя ожидать можно», – фыркнула та. «И много я тебя насиловал», – удивленно уставился на девушку я. «Да откуда я знаю, что там в твоей голове происходит?» – беззаботно отмахнулась она. «Думаешь, я не вижу, как ты на меня смотришь?» «И как же?» – с ухмылкой поинтересовался я. «Неважно», – скинула нос та и первой пошла к подвалу. «Стой, ты куда ломишься?» – придержал я ее за руку. «Жить, что ли, надоело?» «Ага, значит, переживаешь за меня?» – улыбнулась та, сделав какие-то собственные выводы. «Ага, переживаю», – кивнул я. «Нужно же мне кого-то насиловать». Девушка отвернулась и скорчила рожицу. Наверняка думала, что я не замечу, вот только в отражении пыльного осколка окна ее было видно, как в зеркале. Но внимание на этом я, конечно, заострять не стал, иначе наш спор может затянуться надолго. Сейчас меня волновали более насущные проблемы. Ингаляторы мы использовали минут 5 назад, и время, что я собирался отвести на сон, уже сокращалось. Я осторожно приблизился к двери подвала и вначале приложил к ней ухо. Прислушивался долго, с минуту, может, 2. Кнопка все это время о чем-то шептала в ухо Софии и периодически хихикала. Это злило и отвлекало. Чтобы убедиться в отсутствии врага, я несколько раз постучался и продолжил прислушиваться. Нет, кажется, тихо. Или чудище попалось очень хитрое, затаилось, приготовилось к внезапной атаке. «Кноп!» – подозвал я свою спутницу. «Я сейчас дверь открою, держи вход под стволами». «Ага», – девушка сразу встала в позу, направив обрез на дверь. Я даже был удивлен такому быстрому согласию, без язвы, без спора. Ладно, видимо, исправляться начинает, пусть еще поживет. Дверь распахнулась с таким визгом, что я от испуга голову втянул в плечи и слегка присел. Наверняка это слышали во всем городе. Из темного нутра пахнуло сыростью, но никто так и не выпрыгнул, что уже хорошо. На обратной стороне обнаружился мощный шпингалет из арматуры, и это также немало порадовало. Не нужно изобретать, каким образом лучше заблокировать вход. «Фу, там воняет!» – поморщилась девушка. «Может, опять в квартире поспим?» «Я разве против?» – усмехнулся я. «Вперед из песней! Как проснетесь, не забудьте за мной зайти. Если проснетесь, конечно!» «Какой же ты...» Отмахнулась та, так и не закончив фразу. Мы спустились в подвал. Света, естественно, нет. Какого-либо комфорта тоже, даже относительного. Но ничего, потерпим. Спать хочется так, что я готов даже в лужу свалиться и захрапеть. Дверь с не менее противным скрипом закрылась, полностью отрезая свет с улицы, и я задвинул шпингалет. Все. Теперь без шума к нам не попадешь, а пара секунд у нас будет, чтобы приготовиться. Подсвечивая под ноги зажигалкой, я спустился вниз и подсветил лестницу кнопки. Прежде чем улечься спать, пришлось обследовать помещение. Вдруг обнаружится еще один вход или враг притаился в каком-нибудь дальнем углу. В общем, лишний раз убедиться в безопасности места не помешает. Я, конечно, несколько раз обошел дом по кругу, прежде чем выбрать это место и визуально других лазеек не обнаружил, но ведь они вполне могут быть из квартир или подъездов. Хотя вряд ли. Обычно проекты создаются таким образом, что спуск в подвал оборудован либо так, но кто его знает, вдруг именно здесь решили сделать исключение. Чиркая зажигалкой и периодически останавливаясь, чтобы дать ей остыть, я осмотрел метр за метром, только убедившись в полной безопасности территории, принялся выбирать место для сна. На мою удачу в одной из кладовок обнаружилась целая куча старых вещей, в том числе и рабочих пуховиков. Вот теперь получится выспаться с относительным комфортом. Я выделил несколько штук кнопки, три взял себе, а София и на обычных шаблах поспит, тем более, что их здесь достаточно. «Так, рыжуля, а ну дай мне свои руки!» – попросил я, выудив из рюкзака бельевую веревку. «Ты чего это делать собрался, извращенец?» – моментально встала в позу кнопка. «Если ты думаешь, что я буду спать, пока эта кукла может спокойно разгуливать вокруг, то ты ошибаешься», – ответил я, связывая ей руки. «Это же София!» – как-то неуверенно попробовала воспрепятствовать та. «Да мы ее знать не знаем», – привел я еще один аргумент, когда вязал ей ноги. После этих процедур я подхватил девушку на руки и уложил на заготовленный лежак. Затем затушил спиртовую таблетку, слабый свет от которой помогал мне с обустройством временного жилища. Подсветив зажигалкой себе под ноги, улегся на фуфайке и накрылся пуховиком. Все, спать! Уже проваливаясь в сон, я вздрогнул от неожиданности, что кто-то влез ко мне под бок. «Мне холодно», – шепнула в ухо кнопка и вскоре засопела, уткнувшись носом в спину и обнимая меня. Вот ведь странная она. То ластится, то нос воротит. Наверное, я просто ничего не понимаю в девушках. Как ни странно, мое мужское естество сейчас было готово к близости. Это немало меня удивило, потому как до сего момента мысль о сексе полностью отсутствовала, даже когда я представлял себе кнопку обнаженной. Нет, я не то чтобы прям грезил увидеть ее тело без одежды, просто хотел разобраться с собой, ведь очевидно же, что она очень привлекательная, а ничего, кроме желания вскрыть, не вызывает. И это наводило на определенные мысли. Может быть, она права, я действительно маньяк, но мне почему-то так не кажется. Все, разумеется, выглядит вполне логично, и поведение мое более чем подозрительно, вот только не чувствую я в себе кровожадного серийного убийцу. С другой стороны, еще ни один псих не признавал себя таковым. Наверное, она все же права. Но чего она тогда ко мне липнет сейчас? Нет, в этой кнопке странностей, пожалуй, больше, чем у меня. Пробуждение было ровно таким, как я и предполагал. Таймер подобрался к последней минуте отсчета, и в ушах прогремел гром. Не в прямом смысле, конечно, но очень похоже. Нас подбросило практически одновременно, и хорошо, что ингаляторы находились под рукой, специально приготовленные заранее. Глубокий вдох, и таймер заново переключился на 4 часа, продолжая свой неумолимый бег до следующего обнуления. Хорошо, что их запас немного вырос. Практически в каждом узелке с монстров нам выпадало по одной штуке, хотя в последнее время уже не в каждом, что немного начало омрачать перспективы светлого будущего. В данный момент у нас с кнопкой их было по 15 штук, если учитывать только что использованный. В принципе, не так уж и плохо, мы вообще прилично обросли добром. Однако, пока мы спали, произошло кое-что неприятное. Наш рейтинг в общем зачете упал. Теперь на своей локации мы с кнопкой находились на 20-й и 21-й позиции соответственно. Вообще непонятно, каким образом формируется этот самый рейтинг и имеет ли он в принципе какое-то значение. Что, например, будет, если я убью первого? Займу я его место или там появится тот, кто занимал вторую строчку? Может быть, он каким-то образом влияет на дальнейшее распределение? Вот хоть убей, не могу понять, в чем его смысл, если выживет только один. В общем, предстоит еще разбираться с этими всеми моментами. Вряд ли они устроены просто так. Взять хоть вот эти ингаляторы. На индикатор здоровья они никакого влияния не оказывают. Хотя если таймер обнулился, а баллончика под рукой нет, то жить остается не более 30 секунд. Индикатор постепенно меняет свой цвет от зеленого до коричневого, и затем смерть. Откуда я это знаю? Догадываюсь. В первый раз мне хватило разума, чтобы это понять. Здоровье успело добраться до оранжевой полосы, и пока я не подкрепился, обратно возвращаться не собиралась. Самочувствие при этом такое, будто заболел. Вялость по всему телу, перед взором все будто в тумане, голова совсем не соображает. В общем, приятного мало. Это все я осознал совсем не сразу. Вначале решил, что это последствия от газа или какого-то укола, после которого я пребывал в параличе. Сейчас, конечно, опыт показал, как обстоят дела на самом деле. Кстати, о птичках. У меня 11 очков опыта, и они ожидают распределения. Практика доказала, что ловкость и интеллект очень хорошо работают. Кнопка, которая вбухала основное количество очков выносливости и силу, реагировала на атаки монстров гораздо хуже меня, хотя изначально, когда мы находились на равной, минимальной стадии развития, все было с точностью до наоборот. Я сосредоточил взгляд на шестеренке, пока кнопка готовила еду. На сей раз она решила, что хватит питаться сухомяткой и пора бы приготовить хоть какую-то похлебку. Ничего выдающегося ждать не приходилось. Обыкновенный суп с лапшой и тушенкой. В общем, это были все ингредиенты, в него вошедшие. Уровень 6. Прогресс. 3464 из 6400. Сила. 1,1. Ловкость. 3. Выносливость. 1. Интеллект. 3. Знание крови. 1. Очки опыта. 11. Вот такую картину я наблюдал в настоящий момент. Побольше вбить его ловкость или подтянуть силу. «Ловкость плюс 4», – произнес я и сделал это намеренно. Внимание! Некорректное распределение очков опыта. Уровень навыка не должен превышать ваш персональный уровень. «Ага, так я и думал», – пробормотал я. «Ты там чего бормочешь, как дед старый?» – поинтересовалась кнопка. «Опыт распределяю», – ответил я, не выходя из меню. «Короче, навык не может быть выше уровня. Ты знала?» «Нет, но логически догадывалась», – отозвалась та. «Что развиваешь?» «То же, что и до этого», – пожал я плечами. «Интеллект и ловкость, хотя в данный момент не уверен. Так подними их на максимум, а остальное в силу, выносливость и умения внеси», – посоветовала она. «Чего там думать-то?» «Не уверен я, что это будет правильно», – задумчиво произнес я. «Пожалуй, равномерно разнесу по 2 очка на каждый навык». «У тебя не получается по 2», – усмехнулась девушка. «Баллов 11 как-то не клеится». «Блин, ну значит, оставлю очко нетронутым», – ляпнул я, не подумав, и кнопку тут же уложила на пол от смеха. «Ха-ха-ха, ты хоть представляешь, как это прозвучало?» Сквозь смех выдавила она. «И я после этого извращенец», – почесал я макушку и принялся приводить задуманное в исполнение. «Сила плюс 2». Уровень 6. Прогресс. 3464 из 6400. Сила 3,3. Ловкость 5, выносливость 3, интеллект 5, знание крови 3, очки опыта 1. Вот, вроде не так все плохо. Сейчас я точно должен стать гораздо сильнее, быстрее и хитрее. Но это ладно, посмотрим. Никаких физических ощущений от прибавки не произошло. Вроде как все осталось на своих местах, но я уже знал, что это не так. Достаточно сейчас встретить монстра, чтобы проверить это. Только я свернул таблицу с распределенными навыками, как перед глазами выпрыгнула новая надпись. «Поздравляем, воин! Ты открыл новый навык!» «Здрасте!» – снова заговорил я сам с собой и вернул взгляд на шестеренку. И сейчас немало удивился, когда действительно обнаружил новую, доселе невиданную строчку «Защита 0». «Ты прикинь!» – выйдя из меню, обратился я к кнопке. «Я вкачал ловкость и интеллект до 5, и у меня теперь появился навык «Защита». «Да ладно!» – тут же оживилась девушка. «Блин, жалко, что я не могу подсмотреть. Ты же силу и выносливость качаешь», – уточнил я. «Ну, в основном, да, примерно 70/30», – покрутила она пальцами в воздухе. «Про остальное тоже забывать не следует». «Это и так понятно», – отмахнулся я. «В общем, я думаю, что если ты поднимешь эти свои характеристики до 5, то у тебя откроется атака». «Думаешь?» – сразу оживилась та, скосила глаза и зашевелила губами. Сила плюс 3, выносливость плюс 1. Да, точно. Что-то странно, как-то ты там развиваешься, уточнил я, услышав ее цифры. Как хочу, так и развиваюсь, огрызнулась та. Я же к тебе с советами не лезу. Ну, как сказать, усмехнулся я. Так, хватит своими лапами размахивать. Кнопка в порыве радости и шуточного гнева набросилась на меня, осыпая ударами. Точнее, она пыталась это сделать. Однако моя более высокая характеристика ловкости позволяла легко парировать удары. Но я при всем этом сидел, и девушке удалось меня повалить, применив свои плюсы развития. Вот сейчас поза вышла более чем киношная. Она уселась сверху, прижала мои руки к полу и очень низко склонилась над моим лицом. Глаза оказались напротив, и даже в темноте я видел, как они блестят. «Попался?» – тихо прошептала она, после чего слегка приоткрыла губы и подалась навстречу. «У тебя изо рта пахнет», – ляпнул я и тут же заработал звонкую пощечину. Девушка моментально спрыгнула с меня и молча уселась в стороне, при этом не забывая гневно пыхтеть. «Ты просто конченый придурок!» Спустя какое-то время все же произнесла она. «Ненавижу тебя!» «С едой что?» Пропустил я последние слова мимо ушей. «Часики тикают!» «Не знаю!» – огрызнулась девушка. «Жри вон свою баланду!» «Понятно!» – ухмыльнулся я. «Значит, ходи голодная!» «Ага, сейчас!» – моментально оживилась та. «Я вообще-то готовила!» «Из моих продуктов?» Даже не подумал уступать я. «Ну ты и жлоб!» – сощурила глаза девушка. «И зачем я вообще с тобой связалась?» «Потому что я умен и прекрасен», – изобразил я улыбку. «Ладно, не дуйся, налетай». Я все же поделился с девушкой едой. Собственно говоря, все это было шуткой, даже про запах изо рта. Сейчас я об этом жалел, но что-либо предпринимать уже поздно. Надеюсь, подходящий момент еще подвернется. Хотя, кто ее знает? Да и нужно ли мне все это? Ну, заведем мы с ней отношения, и что? Доберемся до финала и примемся друг другу глотки резать? Ах да, при этом ведь нужно будет еще и рыдать, ведь у нас же любовь и все такое. Нет. «Все я правильно сделал. Не стоит в нашей ситуации перегибать. Пусть обижается, психует, ненавидит меня в конце концов. Ей же самой в итоге от этого лучше». Кастрюльку мы сметали за обе щеки и даже не заметили, как дно показалось. Пора выползать из-под земли. В рейтинге мы уже упали, и чем дольше сидим без дела, тем ситуация становится только хуже. Вряд ли чемпионы турнира праздно отдыхают, скорее всего, трудятся, не покладая рук. Их результаты впечатляют. Позиции под первой тройкой сменились уже 5 раз, а эти незыблемо остаются на месте. Значит, отрыв очень приличный и, возможно, вскоре вообще превратится в пропасть. Этот вопрос уже нельзя больше откладывать на потом. Нужно вплотную заняться поиском и устранением. Что-то мне подсказывает, игру они ведут не так уж и честно. Либо получили очень большое преимущество в самом начале, либо пользуются какими-то секретными лазейками. Я склоняюсь ко второму варианту и полон решимости прояснить для себя этот вопрос. Знание – сила. Заполучив нужную информацию, мы сможем быстро приподняться, а то и заполучить все шансы на победу в турнире. Честно говоря, не знаю, что конкретно не так с моим миром, ради чего я здесь, но наверняка проблема там есть, иначе меня бы здесь не было, хотя хрен его знает, не помню». Это тоже сильно мешает, ведь как таковой цели победить у меня нет, только желание выжить любой ценой. Не знаю, изменится что-нибудь, если мне расскажут о проблемах моего мира. тоже вряд ли. Эмоции у меня так себе. Начинают зашкаливать только когда я вижу кровь и слышу крик отчаяния и страха. Видимо, я и в самом деле маньяк. «Ты ничего не забыла?» – уточнил я у девушки, когда мы выбрались на свет. «Да вроде нет», – бегло осмотрела себя кнопка. «Ладно, слегка перефразирую вопрос», – усмехнулся я. «Ты никого не забыла?» «Блин!» – тут же хлопнула себя по лбу та София. Девушка нырнула обратно в подвал, затем сразу же выскочила обратно. «Дай зажигалку», – попросила она, пританцовывая на одном месте. «Мамка-то знает, что ты куришь», – ехидно заметил я, но средство добычи огня протянул. «Очень смешно», – скорчила рожицу та и, схватив зажигалку, умчалась в подвал. Я остался в дверях, сладко потянулся и встретил новый день с улыбкой. Тело отдохнуло, живот сыт, сердце бьется. А что еще нужно для счастья? «Молодой человек, вы нам не поможете?» – услышал я внезапно женский голос. «Вот тебе и доброе утро», – пробормотал я и обернулся на говорящую. «Что случилось?» «Здесь человек умирает», – ответила та. «Я не знаю, что мне делать». «Добивать?» Буркнул я себе под нос, но вслух произнес совсем не это. «У вас есть печенье?» «Нет», – покачала она головой. «Помогите, пожалуйста, ему очень плохо». Девушка явно не играла. По лицу было видно, что она находится на грани отчаяния, еще чуть-чуть и точно сорвется в истерику. «Однако я не полный придурок, несмотря на то, что так утверждает кнопка». И в одного тащиться в подъезд в неизвестность не собирался. Но как только из подвала появилась моя подруга с Софией, лицо просящей о помощи изменилось. На нем явно проступил испуг, притом неподдельный. Уж в этом я точно разбираюсь. «Кто вы?» Все же сорвалась она на истерику. «Откуда вас голем? Не приближайтесь ко мне!» В ее руках блеснул довольно неплохой клинок, своим изгибом напоминающий короткий самурайский меч вакидзаси, но вместо того, чтобы напасть, она вдруг бросилась на утек, притом настолько быстро, что мы даже не успели отреагировать. «Что это с ней?» – удивленно уставилась на меня кнопка. «Испугалась», – ответил я, – «притом не меня и не тебя, а Софию». «Да ладно», – ухмыльнулась та, – «чего ее бояться-то?» «Вот и мне теперь интересно», – почесал я макушку. «Кажется, она говорила, что там человек умирает. Есть шанс получить информацию». «И чего стоим?» – уверенной походкой направилась кнопка к подъезду. «Да куда ты вечно прешься, как танк?» – догнал я ее и придержал. «Аккуратнее нужно, или сила есть ума не надо?» «Сейчас я тебе в глаз дам», – огрызнулась девушка, но к совету все же прислушалась. В подъезд мы вошли осторожно, стараясь не производить лишнего шума. Стоны долетели до наших ушей сразу, и исходили они со второго этажа.